Одна из ваших сотрудниц, Кабанова, предложила нашему учреждению купить партию из 10 телевизоров со скидкой, вдохновенно врала я. Мы сделали предоплату, но прошло уже несколько месяцев, а от Кабановой ни слуху, ни духу. Алена нахмурилась. И когда вы видели в последний раз Наталью Петровну? Летом, быстро ответила я. Вроде в августе. Этого не может быть. — решительно отрезала Алена. — Почему? — удивилась я. — В марте этого года Наташа погибла в автомобильной катастрофе, — сообщила женщина. — Как? — Увы, — ответила Алена. — Подробностей не знаю, но то, что дело произошло в марте, в самом конце, где-то в 20-х числах, помню отлично. Еще ее мать приходила, плакала очень, жуткая была история. И потом Наташа не имела никакого отношения к продажам, служила простой переводчицей. Вы, скорее всего, что-то напутали? Да нет. Я помню абсолютно точно Кабанова, Наталья Павловна. У вас есть благотворительный фонд? Алена пожала плечами, ничего не понимаю. Мы торговое представительство, а мать ее москвичка? Ну, наверное, да. Во всяком случае, Наташа жила здесь, причем рядом, в переулке возле метро «Красные ворота». По-моему, он называется Большой Козловский, что ли. Она и на работу сюда так хотела устроиться, потому что терпеть не могла метро, прямо задыхалась в подземке. Неожиданно разоткровенничалась Алена. Не подскажете ее адрес? Алена взяла телефон и спросила, «Верочка, у тебя в компьютере сохранился адрес Кабановой?» Шариковая ручка запорхала по бумаге. Алена протянула листочек и только потом сообразила, «А зачем вам?» «Для отчета», — выпалила я и вырвала из наманикюренных пальчиков записочку. Ни севки, ни тузика не было видно. Поколебавшись немного, я прикрепила на ветровом стекле под дворниками сообщение «Скоро буду, подождите чуть-чуть», и бодрым шагом пошла в сторону станции «Красные ворота». Нужная квартира находилась на первом этаже. Я поискала звонок и, не найдя его, поколотила в дверь ногой. Дверь почти беззвучно распахнулась, и появилась худенькая-худенькая девочка, почти бестелесное существо. Ей-богу, наш мопс Хуч весит, скорее всего, больше этого ребенка. «Вам кого?» — поинтересовалась она странным, дребезжащим голосом. «Кабанова Наталья Павловна здесь проживает?» «Нет», — напряженно ответил ребенок. «Моя дочь умерла весной этого года. Кто вы и зачем вам Туся?» Тут только я поняла, что вижу перед собой не тщедушного подростка, а пожилую высохшую женщину, одетую от чего-то в джинсы и клетчатую мальчиковую рубашечку. «Зачем вам, Наташа?» — настаивала мать. «Она ведь в представительстве Филлипс работала, тут рядом, на Покровке». «Да», — осторожно подтвердила женщина. «Простите, как вас зовут? Раиса Андреевна?» «Уважаемая Раиса Андреевна, мы выписали вам, как матери погибшей сотрудницы, небольшую материальную помощь. $200, — сообщила я. Может быть, разрешите пройти в комнату, чтобы передать деньги?» «Идите», — довольно равнодушно бросила тетка, — «вот сюда, в большую». Сев на весьма потертый стул, я вынула из сумочки две зелененькие бумажки, положила их на стол, подняла голову и невольно ахнула. Перед моими глазами стояли полки, плотно забитые книгами. На одной, прислоненная к томам Вальтера Скотта, таким толстеньким, в розовых переплетах, стояла в траурной черной ленте фотография Лены Артюхиной. «Кто это?» — весьма бесцеремонно спросила я, указывая на снимок. «Вы не узнали Наташу?» — удивилась Раиса Андреевна. «Как же так? А говорите, что с работы пришли?» лихорадочно пытаясь справиться с расползающимися мыслями, я пробормотала. Мы были незнакомы. Я пришла в Филлипс всего неделю назад. А когда погибла ваша дочь, не знаю. Летом, да? В августе? Нет, тяжело вздохнула Раиса Андреевна. В марте, 29 числа. Даже и не знаю, как я пережила этот день. Господи, а все проклятые деньги... «Деньги! Из-за них и погибла!» «Какие деньги?» — насторожилась я. «Наследство?»